преподобному Александру Сверскому. Сердце человеческое стремится к святыне, скучает по ней, хотя сам человек может не давать себе в этом отчета. И вот на пути своих странствий, иногда просто отправляясь в туристическую поездку, выбирая экзотический маршрут по водным просторам России, он попадает в древний монастырь, и душа оживает. Оказывается, она обрела то, чего давно искала, не называя по имени предмет своих стремлений. На пути туристических, паломнических странствий есть особое место, где это неожиданно обретенное чувство святыни оживает с особой силой. Это место явления Святой Троицы, единственное во всей новозаветной истории. В глухих северных лесах более 500 лет назад смиренному иноку Александру воочию предстал Господь в виде трех ангелов. И до сих пор мы можем ощутить на месте этого явления особую, или, как говорили в прежние времена, сугубую благодать. Попасть на эту святую землю, вторую Палестину, где произошло богоявление, можно и на пути на Валаам, и на обратном пути с Валаама, на пути на Соловки и обратно. Но еще лучше приехать сюда специально. Благо, что ныне в монастырь ведет хорошая шоссейная дорога, именуемая Мурманским шоссе. На 23-м километре от города Ладейное поле, за 3 километра до монастыря, стоит поклонный крест, такой, какой и прежде на протяжении 4 веков стоял на этом месте. Если же вы поедете в Свирский монастырь от пристани Свирстрой, путешествуя по воде, то вы все равно подъедете к этому кресту. А за ним увидите указатель «Свирское». 3 километра мы едем к монастырю по дороге, которую со всех сторон окружает дремучий лес. Во времена преподобного Александра звери приходили к порогу его келии. Да и сейчас, в холодные зимы, волки подходят по ночам к самым воротам монастыря. А заядлые охотники, даже из самых дальних мест, специально покупают лицензии, чтобы поохотиться в здешних местах. Каждому свое. Для кого-то эта земля ангельская, для кого-то звериная. И вот уже показались дома поселка, который когда-то назывался Старая Слобода, в память о том, что издавна у монастыря были свои земли и крестьяне, которые отличались особой богомольностью и трудолюбием. Сейчас в этих домах, есть и такие, которым по 100 лет и более, живут несчастные, обманутые безбожием потомки этих крестьян, а в основном приезжие дачники. Но вот за поворотом показалась звонница Троицкой части монастыря и большой луковичный купол главного собора. Как умели строить наши предки! Архитектура была очеловеченная. В формах построек они умели выразить стремление человека к Богу. Вот и Троицкий собор с его большим куполом напоминает воина в шлеме, богатыря, который вот уже более 5 веков хранит эти пределы, а 3 шатра-колокольни, как 3 свечи, горят перед Богом. 300 метров, и перед нами белоснежный красавец-монастырь с часовней у входа и надвратным храмом святого Николая. Поклонившись надвратному образу, изображающему преподобного Александра, предстоящего Святой Троицы, мы входим в длинную арку. Когда-то она была расписана сюжетами из жития преподобного Александра. Но сейчас, не видя их зримо, вспомним то, что мы читали в книгах.